Та ночь. 8 ноября 1932 года случилась трагедия. Таинственная трагедия. Надежда внучка, дочь сына Сталина Василия и Галины Бурдонской. Предок ее матери, француз Бурдонне, появился в России вместе с армией Наполеона, попал в плен и навсегда остался на новой родине. Надежда родилась много позже той страшной ночи, в 1943 году. Но семейное предание она знает. Наш разговор Надежда разрешила мне записывать на магнитофон. Потом я соединил его с моей беседой с Аллилуевой Политковской, воспоминаниями Молотова, записанными Чуевым, воспоминаниями жены Бухарина Анны Лариной и книгами Светланы Аллилуевой, и, главное, с документами, которые прочел в архиве президент. И из всего этого постепенно начала возникать та ночь. К праздничному вечеру у Ворошиловых Надя особенно тщательно готовилась. Надежда внучка. Анна Сергеевна Аллилуева, бабушкина сестра, рассказывала об этом вечере. Надя обычно строго ходила с пучком, а тут она сделала новую прическу, модную. Кто-то из Германии привез ей черное платье, и на нем были аппликации розами. Был ноябрь, но она заказала к этому платью чайную розу, она была у нее в волосах. И она закружилась в этом платье перед Анной Сергеевной и спросила: «Ну как?» Она собиралась как на бал. Кто-то за ней сильно ухаживал на этом вечере, и дед сказал ей что-то грубое, продолжает Надя Сталина. Причина смерти Аллилуевой — ревность, конечно, была большая компания на квартире Ворошилова. Сталин скатал комочек хлеба и на глазах у всех бросил этот шарик в жену Егорова. «Я это видел, и будто бы это сыграло роль», — вспоминает Молотов. Эти несовместимые версии можно совместить. Она шла на этот вечер, чтобы доказать ему свою привлекательность. И, видимо, когда жена маршала Егорова, весьма известная своими романами, начала с ним заигрывать, она тоже начала с кем-то кокетничать и в ответ получила грубость. Светлана. Он обратился к ней: «Эй, ты!» Она ответила: «Я тебе не эй!» И ушла из-за стола. Молотов. Она была в то время немного психопаткой. С того вечера она ушла с моей женой. Они гуляли по Кремлю, и она жаловалась моей жене. То не нравится, это не нравится, и почему он так заигрывал? А было все просто, немного выпил, шутил, но на нее подействовало. А вот еще одно описание Анны Лариной. 8 ноября Николай Иванович видел ее в Кремле на банкете. Как рассказывал Николай Иванович, полупьяный Сталин бросал в лицо Надежды Сергеевны окурки и апельсиновые корки. Она не выдержала такой грубости, поднялась и ушла. Они сидели в тот вечер друг против друга, Сталин и Надежда, а Николай Иванович рядом с ней. Утром Надежда была обнаружена мертвой. Кира Аллилуева-Политковская. Рассказывала мне потом мама. Надя пришла домой, видно, все заранее продумала. Никто не слышал выстрела. Револьверчик-то был маленький, дамский. Говорят, она оставила письмо, но никто его не читал. Она оставила письмо ему, Сталину. Наверное, она в нем все вылила. Надя Сталина. Утром, когда пошли к ней стучать в комнату и нашли ее мертвой, роза, которая была в волосах, лежала на полу перед дверью. Она уронила ее, бежав в комнату. Именно поэтому на надгробной плите скульптор поместил мраморную розу. Выстрел из пистолета нередко завершал жизнь партийца. Если партиец был не согласен с партией или партия отказывалась от него, только выстрел мог достойно разрешить ситуацию.